вечер, дамы и господа. Меня зовут Никита Белоголовцев. Я рад приветствовать вас на очередном представлении в нашем ProScience-театре, месте, где мы стараемся необычно, но при этом содержательно и интересно говорить о науке и не только о науке. Я благодарю всех вас за то, что вы сегодня с нами, за то, что продрались сквозь не самую майскую, не самую приятную погоду. Давайте я сразу приглашу всех тех, кто смотрит на меня издалека, несколько приблизиться. Если у вас, разумеется, есть такое желание, насильно переселение народов великое и не очень великое устраивать не будем, но как-то вы, огромное спасибо, максимально дружелюбно откликнулись на мое приглашение. Итак, сегодня у нас предпоследнее представление этого сезона, и особенно ценно, что вы с нами. Сегодня у нас в гостях историк Игорь Данилевский, ну, собственно, и так преамбула получилась чуть дольше, чем, возможно, могла бы быть, поэтому предлагаю вам аплодисментами приветствовать главного героя нашего сегодняшнего вечера. Игорь Николаевич, выходите, пожалуйста, к нам. Ну что же, дамы и господа, если вы сегодня с нами, вы наверняка, ну, как минимум, что-то об Игоре Николаевиче знаете, но, возможно, какие-то детали биографии от вашего взора укрылись, поэтому я попрошу свою коллегу огласить все, что только можно, и тогда уже начнем с чистой совести. Прошу вас. Игорь Николаевич Данилевский родился в 1953 году в Ростове-на-Дону. Он с отличием окончил исторический факультет Ростовского государственного университета, затем и аспирантуру, кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. В разное время Игорь Данилевский работал в Ростовском педагогическом институте, Министерстве просвещения РСФСР, Историко-архивном институте РГГУ, Институте всеобщей истории РАН и других учреждениях. В 2004 году он защитил докторскую диссертацию. С 2010 года он заведовал кафедрой истории, идей и методологии исторической науки факультета истории Высшей школы экономики, а 3 года назад получил звание ординарного профессора Высшей школы экономики. Игорь Николаевич Данилевский является известным российским специалистом в области источниковедения, истории и культуры Древней Руси. Игорь Николаевич, все ли верно? Ну, слава богу. Смотрите, я хотел бы задать вам сразу вопрос, который, честно говоря, держал меня, ну как, не буду врать, не то чтобы в напряжении и рождал какой-то прямо, да, совсем тревожный саспенс в моей душе. Но, тем не менее, понятно, что все-таки история Древней Руси, да, это, ну, такая чуть более далекая от политики субстанция, чем, наверное, там что-то более близкое к новой или новейшей. Но, тем не менее, менялось ли как-то ваша работа, ваше отношение к предмету, к себе, к коллегам в момент всех тех изменений, которые происходили со страной в последние 30 лет? Ну, знаете, я тоже думал, что история Древней Руси – это очень далеко от современности, и поэтому спокойно мог заниматься своей работой. Но потом я понял, что это не совсем так. И когда я написал одну статью, послал ее своему учителю, он мне 3 дня присылал письма. Первое письмо было: «Никому этого не показывайте». Второе: «Не вздумайте это с кем-нибудь обсуждать». А третье: «Не вздумайте это публиковать». Хотя это был уже 1992 год. Да ладно, 92-й. Да, да. Потом он, мы с ним встретились, он извинялся. Я говорю: «Я испугался за вас политически». Игорь Николаевич, ну, собственно, о чем? А речь шла об очень простой вещи. Я вдруг нашел библейские параллели в «Поезде временных лет». Это очень не понравилось многим. А, ну, понятно, что сейчас сложно представить себе, ну, по крайней мере, мне 92-й год, но хотелось бы, конечно, подробностей, что так взволновало учителя. Ну, в свое время он просто здорово пострадал. Я не скажу, что там он сидел или еще что-то, но после защиты кандидатской диссертации, он учился в МГУ, его пригласили в отдел аспирантуры и сказали, что вы защитились, правда, защищался он со 2-го раза, потому что он выступил в защиту своего учителя, академика Тихомирова. Ему сказали: мест нет, но мы вам предлагаем на выбор, куда вы хотите, в Тюмень или в Воркуту поехать. Ну, естественно, он был напуган на всю оставшуюся жизнь. Хорошо. Ну, собственно, чуть менее пугающих вещах. Я бы попросил вас сейчас буквально в нескольких тезисах рассказать, о чем пойдет речь в сегодняшней лекции, во время сегодняшнего представления, как вам будет угодно. Речь пойдет о моей специальности, в принципе. Есть такая дисциплина источниковедения историческая. Это очень вредная специальность, потому что она портит всем красивые картинки. Вот, и поэтому работы источниковедов не всегда вызывают положительные реакции, это нормально. Вот, я постараюсь сегодня рассказать о том, почему это так и к чему это все дело ведет. Но источниковедение – такая странная дисциплина, которая вроде бы где-то находится на периферии исторического знания, на самом деле это основа основ. Я тогда давайте задам последний вопрос в этой нашей вводной части и спрошу у вас о технологической стороне процесса, потому что для тех неспециалистов, которые у нас сегодня здесь тоже есть, для них, в общем, в работе историка, ну вот, по крайней мере, как она представляется такому непосвященному человеку, изменилось немного. Ну вот раньше там в картотеке карточку, а сейчас там руками в компьютере. С вашей точки зрения, что-то изменилось или нет? Очень много изменилось. Ну, во-первых, мы получили совершенно иной инструментарий для работы. Это очень важно, потому что это интенсифицирует работу, это облегчает работу, с одной стороны, а с другой стороны, ее затрудняет, потому что использование компьютеров, интернета, с одной стороны, это, конечно, потрясающее благо. Я помню, как, ну, это уже много лет назад, мы шли с одним из моих коллег, как раз по Тверскому бульвару, я ему говорил, ты представляешь компьютер, что это такое? У меня сейчас такое впечатление, что мне дали совочек детский, говорят, ну а теперь ты будешь копать яму под фундамент дома, рядом стоят экскаваторы. Ну вот эти экскаваторы появились. Появились, мы можем ими пользоваться, это очень здорово, мы можем искать с колоссальной скоростью информацию, получать практически любые тексты. Во всяком случае, я занимаюсь Древней Русью, почти все тексты опубликованы. Почти все. Во всяком случае, из тех, которые являются базовыми. Это одна сторона. Вторая сторона – это, конечно, то, что невероятно расширился кругозор в буквальном смысле слова, потому что мы имеем возможность общаться со своими коллегами за рубежом, а это большое дело, потому что наука, она границ не имеет политических. И это, с одной стороны, большое благо, с другой стороны, это сложный вопрос, потому что есть языковой барьер, которым пытаемся преодолеть. Но компьютеры тут тоже помогают, потому что многие мои коллеги просто пользуются переводчиком Google и что-нибудь в этом роде. Хотя тексты, которые они потом получают, это, конечно, катастрофа. Ну и, конечно, идеологические рамки. То есть то, о чем нельзя было писать, принципиально нельзя было писать, сейчас писать можно. Пока. О чем принципиально нельзя было писать? Ну вот какой-нибудь конкретный пример конкретной темы. Ну вот конкретный пример конкретной темы. Я уже сказал о том, что мой учитель Александр Павлович Бронштейн, он в свое время высказался в поддержку академика Тихомирова, это был 48-й год, если я не ошибаюсь, которого обвиняли в непатриотизме. Почему в непатриотизме, я не мог понять, пока не попалась совершенно случайно одна такая бумажечка, это был отчет ЛИТО, о запрещенных спектаклях, литературных произведениях и исторических. Он написал монографию, которую запретили. Я даже не знаю, осталась рукопись это или нет. Называлась она «Ледовое побоище. Роковорская битва». Все. Понятно. Ну что же, я хотел бы теперь предложить вам, Игорь Николаевич, перейти, собственно, к первому лекционному фрагменту. Насколько я понимаю, раз уж у нас в анонсе было источниковедение, собственно, да, с источников, так или иначе, мы начнем. Ну что ж, тогда вам слово. Ну, несколько слов о том, вообще, зачем нужна эта дисциплина, что она дает и что она портит. Вот если можно, мы включим презентацию и посмотрим с вами, с чем приходится работать историку. Коллеги, бам, сработало. Вот, пожалуйста, перед вами четыре текста, которые читать не обязательно, вы их все равно не прочитаете, они очень мелкие. Это четыре рассказа об одном и том же событии. Они расположены в хронологическом порядке. Первое известие – это рассказ о победе Ярослава Мудрого над Святополком Окаянным, которая произошла в 1018 году, как у нас обычно датируют. И написано это, ну, лет через 20 после этого события. Последний текст – это «Повесть временных лет». Написана она была через сотню лет. Ну, как вы видите, из одной фразы о том, что «Ибежа святополк в печенега Ярослав иди к Иеву» вырастает длинный рассказ. Вопрос, какой из этих рассказов будет использовать историк? Это вопрос вам. Все. Последний. Он самый подробный, да? Он самый подробный. Через 100 лет память пробудилась, и все вспомнили. Так же, как, скажем, Куликовская битва, у нас описывается обычно по сказанию Мамаевом побоище, которое было написано лет через 120 после того, как все произошло. И все вспомнили о том, что Дмитрий Иванович, кажется, не поехал на Куликово поле, сначала поехал к Сергию Радонежскому, а тот ему дал еще двух своих, значит, монахов, и был засадный полк, и был поединок пересвета с, то ли с Челубеем, то ли еще с кем-то, с Печенежиным. Подробный такой рассказ. Но рассказ написан через 120 лет. В ранних, есть летописная краткая повесть, пространная повесть, ничего этого нет. Вот вопрос. Чем тут может оперировать историк? Для начала он должен выяснить, во-первых, эти рассказы восходят к тому событию, которое описывается, или нет. Потому что не каждый текст, который рассказывает о том или ином событии, мы можем использовать. Но, скажем, очень часто у нас историки, которые занимаются ранним временем, брали у Василия Никитича Татищева рассказы, которые он якобы почерпнул из такой акимовской летописи. Она не сохранилась, только в выписках Татищева есть. Но вот несколько лет назад окончательно было доказано, что это выдумка Татищева. То есть он когда-то писал комментарии, а потом уже, когда заканчивал свою работу, он ввел эти комментарии, поставив их, условно говоря, в кавычки, написал акимовская летопись. То есть либо он нашел текст, который точно, совершенно повторял его догадки, либо он его выдумал. Ну, скорее всего, так и есть. Второй момент, откуда появляется эта новая информация? Эта информация действительно появляется у нас не просто так. Мы можем проследить, как источниковеды, откуда она берется. Это вот первый рассказ и второй рассказ. Между ними два текста. Откуда, собственно говоря, и были взяты эти детали. Это детали из притч Соломоновых, из Откровения Иоанна Богослова. Вряд ли они что-то знали о победе Ярослава над Святополком. Они пророчествовали, возможно? Да, скорее всего. Скорее всего. Следующий текст. Тут больше уже текстов. Это уже у нас вторая книга Маковейская и книга Левит. Оттуда тоже взяты всякие детальки, которые попадают в рассказ о бегстве Святополка Окаянного. Еще два пророчества. Ну и, наконец, третий текст. Это еще два рассказа. Это хроника Георгия Амартала и апокриф. Собственно говоря, все детали, которые мы читаем в последнем тексте, они были взяты из вот этих промежуточных текстов. То есть это библейские книги, это апокрифы. И поговорки, которые там встречаются, скажем, Святополк бежал и прибежал в пустыне между Чахой и Ляхой. В XIX веке было написано несколько историко-географических таких трактатов о том, где это находится пустыня. Вот. Потом, правда, выяснилось, что эта пустыня находится там же, куда Макар телят гонял, потому что между Чахой и Ляхой, мы это можем прочитать, скажем, в словаре Владимира Ивановича Даля, это «Бог весть куда». Все. Понимаете, вот это вот довольно хитрая такая штука, то есть мы должны проследить, откуда берется эта информация, а этим занимаются как раз источниковеды. И сказать тогда, что мы можем брать, а что мы не можем брать. А если появляется такая информация, вот вы сказали, что лучше взять последний текст, что нам эта информация дает? Она ничего не рассказывает нам о самом событии, но зато она дает нам колоссальную информацию о другом, о том, как это событие воспринималось создателями этих текстов. Ясно, да? Я привожу очень часто такой пример. Как-то были выборы, давно уже были выборы в московскую мэрию. Я зашел в метро и увидел маленький стикер над выходом из вагона. Там было написано «Мэрия бессмертна». А что вы смеетесь? Я, как историк, который не занимается источниковедением, я бы взял просто этот текст, написал бы трактат о верованиях москвичей в начале 21 века, о том, что они поклонялись бессмертной богине, которую звали Мэрия, причем подвергались, видимо, гонениями за это, потому что они поклонялись ей в подземельях, все время вынуждены были передвигаться, чтобы их не поймали. Так пишется большинство трактатов по верованиям, скажем, там, восточных славян, вот, и много-много-много всяких других работ. Вот. На самом деле, да, действительно, это дает нам очень важную информацию о том, как воспринимается это событие и как оно оценивается автором источника. Можно, конечно, просто пересказывать текст в меру своего разумения, хотя представьте себе, даже вот читая классическую литературу, как дети ее сейчас воспринимают, вот как вы думаете, какой образ у ребенка возникнет, когда он прочитает там в «Капитанской дочке» о том, что Гринев встречает Пугачева и кричит ему: «Гей, добрый человек!» Ну вот пример вам о том, как буквально понимаются тексты и к чему это ведет. Это цитата из работы Бориса Александровича Рыбакова, одного из ведущих историков. Значит, нельзя без содрогания читать летописные строки об итоге Липецкой битвы 1216 года, в которой сошлись друг против друга сыновья Всеволода, птенцы его большого гнезда. Не 10 бо убито, не 100, но 1000 тысячами, а всех избитых 9233 мужа. В скобках Борис Александрович пояснил сумму. Для тех, кто плохо считает, 9233 человека. И дальше идет его комментарий очень краткий. Мертвецы уже были подобраны и пересчитаны, но на поле битвы еще оставались 1000 раненых. Бяшеб услышать вопль живых, и же не до смерти убитые, в итие прободенных, вой проткнутых копьями. В Юреве городе и около Юрева. Новгородская 4-я летопись, страница 24. Все ясно и понятно. Я такие тексты без содрогания читать не могу. Понятно почему, да? Еще раз читаем комментарий. Авторская такая ремарка. Мертвецы уже были подобраны и пересчитаны, но на поле битвы еще оставались 1000 раненых. То есть я себе сразу представляю картинку, у меня хорошо развитое пространственное воображение, тут похоронная команда говорит: ты стонешь, тебя еще не до смерти убили, ты подожди, мы сейчас собираем трупы. Мы сейчас их соберем, пересчитаем, потом придем оказывать тебе последнюю помощь, если ты еще в ней будешь нуждаться. Причем собирают не 10, там, не 100, а 9233 трупа. Можно себе такое представить? Но человек честно пересказал летопись. Это, конечно, такой предельный пример, но очень часто мы занимаемся именно этим. Без источниковедческого анализа таких вещей делать не рекомендуется. Но картинки портим, конечно. Я вообще плохой читатель, потому что я читаю то, что написано, и самое главное, то, о чем написано. А это иногда расходится с тем, что хотелось бы там увидеть. Вот так, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Я расскажу для тех, кто у нас сегодня впервые. У нас сегодня небольшая новинка. Обычно, помимо меня, участие в нашем представлении принимает человек, которого мы называем псевдонимом «Скептик». Он как раз, наоборот, мне не портит работу, позволяет задавать вам только приятные вопросы и улыбаться. А вот, собственно, вот этот свет в лицо и... Ну и начинайте задавать. Да, и прочего плохого следователя изображает он. Но сегодня мне придется перевоплощаться. Доктор Джекил, мистер Хайд. Я начну с доброго вопроса, ну, такого, простого и понятного. Вот смотрите, в первом слайде просто хотелось бы такой технологический вопрос задать. Когда, собственно, у нас есть 4 летописи, и мы понимаем, что, наверное, в четвертой были там первые плюс притчи и прочие библейские тексты. Вот здесь же все-таки вы закладываетесь всегда на то, что и вы тоже, и ваши коллеги можете что-то, ну, допридумывать, но в другую сторону. И имелось здесь, например, в виду там не книга притч, а, не знаю, древнерусская былина. Да, естественно, естественно. Дело в том, что источниковедение как раз хорошо тем, что оно дает более-менее надежные основания для того, чтобы разобраться с такими текстами. Очень важно точно определить, откуда цитата. Я должен сказать не очень приятную, наверное, вещь. Огромное количество текстов позднеантичных, средневековых текстов, древнерусских текстов, иногда процентов на 80 состоит из цитат. И очень важно эти цитаты найти и понять, потому что если мы их не понимаем, то тогда возникают всякие неприятные штуки. Ну, например, читают замечательное произведение, я бы вообще его изучал бы в школе, не слово о полку Игореве, которое академики понять не могут, а школьники, значит, бедные, там все точно совершенно знают и разбираются. Потом они понимают, что это гениальное произведение, больше никогда в руки не возьмут ни одного древнерусского произведения, потому что если это гениальное произведение, то извините, а что же такое остальное? Да? Есть такое моление Даниила Заточника или слово Даниила Заточника. Почти целиком состоит из цитат. Но читая эти цитаты, не учитывая того, что эти цитаты, пытаются выстроить личность Даниила Заточника. Скажем, там вначале упоминаются гусли. Говорят, он был учеником Скоморохов. Хотя это из Псалтыри цитаты. А потом говорят, но сам скоморохом он не стал, потому что он написал: «Язык мой – трость книжника скорописца». Ну, вообще, то, что он пишет книгу, я и так понял, потому что, ну, написал, в конце концов. Но только беда вся в том, что и эта цитата, и тоже из Псалтыри. Могу я по этим цитатам выстроить его биографию или нет? Вопрос. Вопрос. Конечно, бывают такие случаи, когда не совсем точная определенная цитата, она ведет мне к вполне точным выводам. Скажем, один мой замечательный совершенно коллега, Александр Михайлович Камчатнов, он сделал потрясающую вещь. Он перевел на современный русский язык книгу, которую, как я понял, за 100 лет, в принципе, в руки никто не брал. Это толковая полия, это комментированный Ветхий Завет. Ну, какой нормальный историк будет читать комментированный Ветхий Завет? Но там есть одна фраза, которая нам открывает глаза, когда Иисус, перед тем, как Он вознесся, на вопрос апостолов, значит ли то, что сейчас Господь восстановит царство Израилю, отвечает им: «Вам не дано ведать временных лет, я же Отец Своей областью положи». Временные лета – это гапакс, повесть временных лет. Здесь это цитата, из которой точно понятно, что такое временные лета. Последние времена. Последние времена. Это не прошедшие годы, которые назывались мимоидущим. Это последние времена. К сожалению, Александр Михайлович не совсем точно определил эту цитату. Он отсылает к Евангелию от Матфея, по-моему, и а не к Деяниям апостолов, где эта фраза есть. И, соответственно, мы не можем понять этот текст так, как он задумывался автором. Так что здесь есть такая проблема. Можно, конечно, найти где-нибудь и не совсем точную цитату, или подумать, что это цитата, а на самом деле это не цитата. Такое тоже бывает. А теперь, простите, скептик завладел мной, пока долго вас слышал. Мы говорим о том, что наука шагает вперед, у нас не детские совочки, а экскаваторы, и вот, собственно, и это мы поняли, и это мы поняли. При этом школьники несчастные, о которых вы сказали, в 19 веке знали, что Рюрик, Синеус и Трувор пришли на Русь во время Советского Союза, и сейчас они, в общем, безоговорочно уверены в том, что три брата, да, почему-то так по-разному называющиеся. И огромное количество таких вещей об истории Древней Руси, ну, подавляющее большинство сначала школьников, а потом и взрослых людей, знают абсолютно безоговорочно. Это вообще не минимизирует ли до каких-то крох то, чем занимаетесь вы и ваши коллеги? Нет. Ну, у всякого народа есть свои исторические мифы. Бога ради, пусть они существуют, они никуда не денутся. В конце концов, одни мифы сменяются другими, от этого легче никому не становится. Я занимаюсь просто наукой, а не общественным мнением. Я не занимаюсь пропагандой. Я занимаюсь наукой. Ну, вот рассказ о Рюрике, Труваре и Синеусе, я как источниковед вам могу сказать, что появляется этот рассказ, значит, ну, скажем так, условно, в конце XI, в начале XII века. События, которые там описываются, относятся к какому времени? К IX веку, да? Сколько там времени прошло? 200 лет с копейками. Я вспоминаю о том, что, скажем, в Нидерландах школьники начинают изучать историю Голландии с того, что в 862 году туда пришел конунг Рюрик и создал государство. Один из моих знакомых сказал: видимо, Рюрик получил сразу 2 гранта на создание государства и оба отработал. Я отчитался. Я вспоминаю историю, скажем, которую рассказывает Видукинд Корвейский о том, как это деяние саксов, есть у него такой трактат о том, как бритты обратились к саксам с просьбой, сказали: благородные саксы, несчастные бритты, просят вас, земля наша великая, плодородная. Сразу возникает вопрос, это что такое, легенда? Скорее всего, да. Дата. Ну вот недавно праздновали даже дату такую полукруглую, я бы сказал, да, российской государственности. А когда продатировано было это событие? На рубеже 60-70-х годов XI века. До этого дат в летописи не было. Это я знаю как источниковед. Вопрос, откуда эту дату взяли, а кто его знает? После этого сопоставлять, скажем, Рюрика и Рюрика Фрисландского или Ютландского, по-моему, вредно для здоровья. Потому что то вполне историческая фигура, и есть документы, которые нам рассказывают об этом, вполне аутентичные, так сказать. Вот. А у нас легенда. Да, по датам там можно, понимаете, вот вставить это все аккуратненько друг в друга и сказать, что вот он подписал договор там с францскими королями, а потом на Люфтганзе он быстренько прилетел в Новгород для того, чтобы успеть помереть там. То есть Любганца, видимо, работала только на него в это время. Порчу картинку, конечно. Конечно, порчу. У вас есть логическое объяснение, почему, ну вот если мы заговорили о конкретно этом мифе, он пережил 3,5 государственных строя в России. Это вот единственная вещь, которая в России, такое ощущение, что не изменилась за, ну не знаю, последние несколько веков. Почему так? Ну, в общественном мнении, я думаю, и в таком массовом историческом сознании вообще очень медленно такие мифы меняются, и вряд ли они будут даже меняться. Они могут сохраняться еще на протяжении столетий. Это нормально. Это нормально. Каждый народ выстраивает себе комфортную историю, которая ему удобна. Вот, из-за этого они очень злятся на историков профессиональных, которые все время эту комфортную историю портят. Но что делать? У нас профессия такая. Хорошо, давайте тогда продолжим о профессии разговор. Я расскажу вам, дорогие друзья, что, наверное, у нас сейчас самый поэтический момент в нашем представлении, потому что второй лекционный фрагмент с легкой руки Игоря Николаевича заглавлен как «Очевидность, которая вводит в заблуждение». Я не знаю, мне кажется, я бы мог весь остаток вечера, в общем, повторять эту фразу по кругу, но вас, наверное, слушать будет чуть интереснее. Хорошо. Так, сейчас мы, если можно, вернемся все-таки к презентации. И об этом мы это тоже расскажем. Это пока не основное заблуждение. Да, это об этом еще скажем. Вот давайте пролистнем несколько страничек. Ну вот здесь, очевидный вроде бы текст, да? Вводит в заблуждение? Безусловно, безусловно. Мы создаем совершенно невероятную картину о том, как ходит и работает эта самая похоронная команда. А вот, пожалуйста, еще один очевидный вполне текст. Это текст из Лаврентьевской летописи о монгольском нашествии. Ну, его даже можно прочитать, даже с последнего ряда я смотрел. Значит, в лето 6745-е на зиму придошь от восточной страны на Рязанскую землю лесом безбожные татарии, почаши воевать Рязанскую землю и пленоваху И, это указательное местоимение, до Пронска, попленивши Рязань, весь и пожгоши, и князя их убиша, их же емши, то есть те, кого хватали, овы растенахуть, распинали другие же стрелами расстреляху вня, а ины опаки рукцы связывахуть, то есть связывали руки за спиной. Непонятно зачем, много же святых в церкви огневе предаши, и монастырей села пожгоша, имение немало обою сторону взяша. Ну вот можно теперь садиться, эту летопись брать и рассказывать все кошмары, которые происходили, значит, во время монгольского нашествия. Очевидный текст. Неочевидно другое. Идея «Игорь на греке» – это уже у нас 941 год. Впереди еще много-много веков до монгольского нашествия. И же придоши и приплуши, и почаши воевать и вифанские страны, и воеваху по понту до Араклеидов, и флагонские земли, и всю страну некомедийскую попленивши, и суд весь пожгоши, и же емши, овы растенахуть, другие акистрань, поставляющие стреляху вня, и замахуть опак и руцы связывахуть, гвозди железные посреди главы вбивахуть им. Понятно, зачем связывали руки. Много же святых церкви огнем предаши, монастырей села пожгоши, имение немало, от обою сторону взяши. Где диссернет? Что делать нам с Лаврентьевской летописью? Правда, это не оригинальный рассказ. А вот Олег идет на греков. Делает он то же самое. Но на самом деле это все тексты скомпилированные. Они взяты из жития Василия Нового, из хроник там и так далее. Что они делают? Что они нам рассказывают? Мы же думали, что так оно и есть на самом деле. На самом деле речь идет совсем о другом. О чем? Вот пока мы не выясним, откуда это взято, и самое главное, память контекста. Что там дальше было? Потому что на самом интересном месте такие цитаты обрываются. Мы тоже так шутим иногда. Знаете, там надпись на могильном камне, не все йогурты одинаково полезны. Хорошая реклама была в свое время. Ну, реклама забывается, анекдоты остаются. Эта самая память контекста, она очень любопытная штука, потому что она позволяет нам понять, о чем идет речь. Зачем нам это рассказывать? Почему они повторяют эти тексты? Все эти тексты связаны с одним. Так поступают народы последних времен, которые приходят для того, чтобы погубить последнее царство. Все становится на свои места. И в одном случае, и в другом случае. Хотя нормальный историк, не маргинал, как я, не источниковед, он просто бы выбросил эти цитаты. Правда, тогда от истории у нас почти ничего не останется. Вот это вот обращение к цитате, к ее памяти, дает нам колоссальную совершенно возможность. Память контекста – это термин, который ввел один французский исследователь. Он написал замечательную статью, он дает такой пример. Статья называется у него «Шапка Клементиса». Клементис – это был друг Климента Готвальда. Ну, люди старшего поколения помнят, наверное, кто это, лидер чешской компартии. И в 1948 году Готвальд произносил речь на открытом воздухе в декабре. И вдруг пошел снег, подул холодный ветер, и Клементис, который стоял рядом, он увидел, что Готвальду холодно, он снял свою шапку и надел ее на голову. Клементис снял свою шапку и надел на голову Готвальда. И Готвальд с еще большим жаром продолжал свою пламенную речь. Их так и сфотографировали. Готвальд в шапке Клементиса, произносящий речь, и рядом Клементис. Но потом прошло несколько лет, и как это было в добрые старые времена, Клементиса репрессировали, он оказался врагом народа, и поэтому его на этой фотографии заретушировали. Но шапка на голове Готвальда осталась. И автор пишет, если бы вспомнили о том, что это шапка Клементиса, и заретушировали бы ее, все равно по глазам Готвальда было бы видно, что его голове тепло, потому что на ней заретушированная шапка заретушированного Клементиса. Вот эти вот шапки Клементиса, они все время у нас присутствуют. Мы выходим на какую-то цитату, и с помощью этой цитаты мы начинаем понимать, о чем идет речь. Вот те тексты, которые я вам показал в самом начале, они четко выводят нас на одну идею. Святополк – это нехрист. Это, если не антихрист, то предтеча антихриста. И я могу проверить это по другим текстам. Посмотрев, есть ли такие характеристики, связанные со святополком в том же самом тексте. Вы знаете, как ни парадоксально, есть. Они довольно хитрые. Например, перечисляются сыновья Владимира. По этим перечням Владимира в «Повести временных лет» пытаются выяснить, сколько было детей у Владимира. Я бы бросил эту затею, потому что и в одном, и в другом случае это по 12 человек. Это уже наводит на определенные размышления. В одном случае там две дочери, в другом случае этих дочерей нет. Не упоминаются некоторые сыновья, которые есть в первом перечне. Появляются новые сыновья, которые больше никогда не упоминаются, но их тоже 12. Это характеристики, потому что они соотносятся тоже с библейскими текстами. Там каждому из сыновей дается такая косвенная характеристика. И святополку дается очень любопытная характеристика. Он идентифицируется с библейским Даном, из колена которого произойдет антихрист. Скажем, летописец очень редко пишет о женщинах. Очень редко. Но тут вдруг дважды он упоминает, кем была мать святополка, что это была гречанка, монахиня, которую в качестве сувенира Святослав привез из Болгарии. Зачем об этом писать? Становится понятно. Летописец часто цитирует откровение Мефодия Потарского. Такой апокриф был о последних временах, где прямо говорится о том, что антихрист родится от монахини Растриги. Причем это только в славянском переводе. В оригинале этого нет. Становится понятно, что все эти характеристики, они сходятся в одной точке. Вот тогда становится легче на душе. Я правильно определил эти цитаты, я правильно понял этот текст и могу двигаться дальше. В этой связи вопрос, если позволите, Игорь Николаевич. Понятно, что это такое немножечко общее место. Общее место у нас для всех ученых, то, на котором вы сидите. Вот. И, собственно, общее место в полемике, которая спорадически возникает где угодно, гуманитариев и, ну, скажем так, представителей там, естественных наук. И представители естественных наук говорят, друзья, ну вот у нас есть эксперимент, да, воспроизводимость, ну вот все вот эти дела. А у вас же, в общем, гипотетически может возникать вечный спор, когда один глубоко уважаемый ученый говорит, ну, дорогой мой, очевидно же, что это из Василия Великого. А другой говорит, ну, не менее дорогой мой, очевидно, что это из Тимофея Великолепного. И как ты можешь этого не понимать? В этой ситуации что является критерием, ну, истинности, если угодно, в вашей работе? И возможны ли они хотя бы в каком-то виде? Возможно. Ну, во-первых, есть такая дисциплина, как текстология, филологическая дисциплина, хотя сейчас вот прорабатываем историческую текстологию, она немножко различается по целям и задачам. Вот сидит на первом ряду Дима, добрый вечер, замечательный совершенно историк, который написал дипломную работу, в которой он попытался какие-то общие идеи, которые высказывал Дмитрий Сергеевич Лихачев, текстологически проработать. Результат какой был? отрицательный. Все рассыпалось. Все рассыпалось. Можно проверить. Можно. Потом я вам показал эту технологию, скажем, когда я характеристику какую-то нашел, хорошо бы ее подтвердить другими характеристиками, которые рассыпаны в тексте. Когда мы передаем какое-то информационное сообщение, мы обязательно повторяем его несколько раз, если оно важно для нас. В прямой или косвенной форме. И поиски вот таких вот характеристик или, если мы говорим о конкретных каких-то деталях события, посмотреть, есть ли такая деталь упомянута, скажем, в двух независимых друг от друга источниках, если это мне рассказывают два человека, которые получали информацию из разных источников, но одно и то же, скорее всего, так оно и было. Это информация, которую я могу проверить. Ее, к сожалению, не так много. Это вы сейчас прямо учебник по этике журналиста цитируете? Ну, в принципе, да, потому что это все одно и то же. Это та же самая текстология. Если это уникальные сведения, я должен проверить их, вообще такое могло быть или не могло, в принципе. Если в принципе это было возможно, я могу это, значит, использовать в своих построениях, в реконструкциях исторических, научных, и сказать, что, скорее всего, так оно и было. Но, может быть, и нет. Но очень аккуратно. Если я нахожу цитату, я уже начинаю тогда искать характеристики, оценки и так далее. Но что касается уникальной информации, вот то же самое сказание Мамаевом побоище. Вот Дмитрий Иванович поехал к Сергию Радонежскому получать благословение. Мог он получать тогда благословение или нет? Нет. За два года до этого он был проклят и отлучен от церкви митрополитом, который сообщил об этом Сергию Радонежскому. Вопрос. Могло ли происходить вот этот поединок между Пересветом, который, если верить сказанию моего побоища, не имел права оружия в руках держать, но побеждал, видимо, силой Честного Креста, и его оппонент, хотя он разный упоминается, то Печенежин, который, видимо, прискакал из XI века, потому что событие все-таки крупное, надо было отметиться. То ли Челубей – это реальное лицо, Челубей мир, он жил, правда, в XVII веке, но я еще раз повторяю, событие очень солидное было, понимаете? Вот, и сразился, значит, с Пересветом. За всю историю Древней Руси мы знаем только три поединка перед началом битвы. Это поединок юноши Кожемяки и печенежского богатыря, вот откуда и Печенежин. В основе его лежит библейский, опять-таки, рассказ о поединке Давида и Голиафа. Это доказала одна испанская исследовательница. Второй поединок – это Мстислав Тмутараканский и косовский князь Редедя. В основе лежит рассказ Тита Ливия, что доказала та же самая испанская исследовательница. И третий поединок – это Пересвет и Челубин. Все. Нормально. Еще один момент, скажем, там идет сражение, и в разгар этого сражения, когда критическая ситуация, Владимир Андреевич Серпуховской, который стоит с Бобраком Волынским в засаде, командует засадным полком, о котором все помнят, хотя вспомнили о нем, я еще раз повторяю, через 120 лет где-то. Владимир Андреевич говорит, надо выступать, христиане гибнут. На что Боброк Волынский посмотрел на свои кварцевые, я не знаю, там или какие там часы, и говорит, еще рано, 8 часов начнем. Часов еще нет. При чем тут 8 часов? Он посмотрел на небо. Правильно. Посмотрел на небо, как пишут наши военные историки, они говорят, он ждал, пока солнце перестанет бить в глаза наступающему русскому отряду. Но если вы посмотрите на карту, вы видите, что чем ближе к вечеру, тем солнце, которое вот имеет нехорошую привычку идти с востока на запад, да, все больше и больше будет бить в глаза наступающему отряду. Поэтому их коллеги, тоже военные историки, они говорят, вы плохо читаете текст. Вот посмотрите, там дальше написано, наступил восьмой час, и потекнул дух южный, позади их, и возопи волынец, час приди, выступаем. Он ждал, когда подует попутный ветер. Правда, это тоже не совсем попутный ветер, понимаете, он так морду винт. Но самое главное, меня интересует другой вопрос. Я вот сегодня, выходя из дома, очень внимательно слушал прогноз погоды и взял с собой зонтик. Потому что сказали, что местами, временами возможны кратковременные слабые ливневые дожди. Правда, не сказали, какими местами, какими временами, но я на всякий случай взял. Вот в конце XIV века гидромедцентр работал как часы. Они позвонили по мобильнику Бобраку Волынскому, сказали, подождите, 8 часов мы подуем с юга. Бредовый текст, понимаете, если воспринимать его буквально. Другой вопрос, если мы вспомним, что это цитаты. Еще один вопрос. Перед тем, как мы перейдем к некоему лирическому отступлению, вы, если я правильно понял, несколько раз, ну, не то что заостряли внимание, скорее говорили в проброс, о полном отсутствии дат до определенного периода времени. Опять-таки, я возвращаюсь к многострадальной школьной истории. Теперь начинаю с презрением смотреть на свою пятерку. Я же говорил, что у меня вредная. Хочется как-то ее выгнать от себя подальше. Если мы посмотрим на историю, там, в том числе более древнюю, мы часто сталкиваемся с возможностью верификации каких-то дат, да, там, с помощью... дендрохронология. Чего угодно. Радиоуглеродный анализ. Созвездие, радиоуглеродный анализ и так далее. В случае с древнерусской историей, ну, помимо очевидных источников от более развитых соседей, есть ли у нас еще что-то? Есть, и достаточно хорошо проверяется целый ряд дат. Ну, во-первых, мы можем с вами посмотреть на те хронологические указания, которые даются в источниках. Они проверяются, потому что это математика. И это серьезная вещь, это можно просчитать. Причем трудно такие даты подделать, потому что там концы с концами не будут сходиться. Ну вот, например, одна из дат в школьном учебнике, это она полужирным выделяется всегда у нас шрифтом, дата смерти Ярослава Мудрого, 1054 год, 20 февраля. Никто даже не задумывается, что эта дата условная, она скомпилирована. Потому что в разных источниках указываются разные моменты. Указывается 20 февраля, указывается 6562 год, значит, указывается Федорова неделя, первая неделя Великого Поста, суббота. Это все можно просчитать. Беда только в том, что в 1054 году Федорова суббота приходилась не на 20, а на 19 февраля. Это переходящий праздник, связан, ну, вернее, первая неделя Великого Поста, да, связана с Пасхой, Пасха – переходящий праздник, и это можно просчитать. И поэтому Татищев написал, скорее всего, Ярослав, значит, умер в ночь субботы на воскресенье, день недели поставили субботний, дату поставили календарную, значит, воскресную. Вот так оно у нас и идет. Когда начинаем просчитывать, скорее всего, Ярослав умер в 1059 году. Вот если все свести вместе и поверить этой дате. Но есть, конечно, проверочный материал, все могут вспомнить и посмотреть в интернете. Есть граффито в Софии Киевской. Я вот буквально несколько месяцев еще раз смотрел это граффито в натуральном, так сказать, виде. Там написано: в лето 6562, 20 февраля, кончина царя нашего в... Две строчки не читаются, Феодора. Все ясно. Тот самый Ярослав. Правда, его никогда не называли царем, а в эту дату умер другой товарищ, Константин Мономах, у которого соправительница была Феодора. Вопрос. Что это за запись? Она точно относится к Ярославу или нет? Это достаточно любопытные вещи. А как в этой ситуации-то быть, когда, ну, любое допущение, оно рушит одно, и, собственно, дальше эффект домино? Тогда надо все проверять, потому что тогда, значит, надо проверять все окружающие даты. Скажем, есть дата Астромирова Евангелия, которая была написана после смерти Ярослава, когда его старший сын поехал из Новгорода в Киев, а в Новгороде в это время для него переписывали Астромирова Евангелия с болгарского оригинала. И датировка Астромирова Евангелия у нас неверная, это абсолютно точно. Потому что там считается, что это 1056-1057 годы. В октябре начинают писать, в мае кончают. За 7 месяцев такую рукопись написать нельзя. Почему? Потому что считается, что год начинался в Древней Руси с 1 марта и до 15 века практически не использовали сентябрьский стиль, сентябрьское новогодие. Что, в общем, странно, потому что церковный год начинался с 1 сентября. Сам переписчик, да, трижды переписывает одно и то же, что год начинается 1 сентября. Есть общепринятая точка зрения, а есть то, что он пишет трижды. А если в сентябре, то тогда год начинается. Значит, писали это не 7 месяцев, а год и 7 месяцев. А это уже легче. Знаете, это не надо быть ударником коммунистического труда или какого-то раннефеодального труда. Вот. Можно просто спокойно переписать, очень красивая рукопись, потрясающая совершенно. Но тогда возникает там вопрос, а когда умер Астромир, а когда умер Ярослав, и пытаться свести все это вместе. То есть это все надо проверять и проверять. Есть у нас такие возможности, скажем, это археологический материал. Но вот Новгород дает блестящий совершенно материал, потому что там есть дендрохронология. То есть можно продатировать каждый ярус из мостовых по спилам деревьев. Меняется толщина годичного кольца в зависимости от того, какие были условия в году. Были годы угнетения, когда очень тонкие кольца, а были, наоборот, благоприятные годы, когда кольцо, прирост был древесной массы достаточно солидный. Они различаются по регионам, потому что, скажем, на юге благоприятные годы будут зависеть от того, насколько там влажность была высокая, а на севере от того, насколько температура была высокая. Это как язычок у английского, ключа для английского замка, понимаете, он сходится все абсолютно точно, это можно проверить. И, соответственно, там письменные документы, которые находят берестяные грамоты, это все дает возможность проверить огромное количество дат. Ну и плюс к этому, конечно, другие методы датировки. Это тоже возможно. Сейчас обещанное лирическое отступление тогда, дабы кто-то выдохнул, а кто-то... Вдохнул. Да, кто-то наоборот вдохнул. Смотрите, я хотел бы сказать, что мне кажется, вас по-человечески встречается очень редкое сочетание качеств. У вас, с одной стороны, есть, ну, какая-то, наверное, присущая большей части историков любовь к историям, да, ну, в широком таком, может быть, чуть-чуть романтичном смысле этого слова, с какой-то фантастической дотошностью, без которой, ну, собственно, ваша работа сложно представимая, ваша задача ненавидеть каждую запятую в тексте, если наоборот, он... Любить. Ну, да, или наоборот ее как-то, да, любить прямо чрезмерно сильно. Я поэтому хотел у вас спросить, какие... Простите за пафосную формулировку вопроса, по-другому вот этот, наверное, не задать. Какие книги, фильмы, не знаю, события в вашей жизни, ну вот как-то сформировали вашу личность? Простите уж за формулировку из учебника литературы за 7 класс, нет, ну, нормально, но тем не менее. Вопрос, на который невероятно сложно ответить, потому что, ну... В каждом возрасте свои любимые книги, которые тебя формируют. Огромное количество книг таких можно перечислить. Причем каждый раз, когда ты их перечитываешь в другом возрасте, они читаются по-другому. Я как-то читал очень любопытные исследования, опрашивали читателей разных возрастов «Трех мушкетеров Дюма». Очень люблю эту книжечку. Вот. Кто там самый любимый персонаж? Ну, вот когда там человеку 20 лет, он говорит «Д'Артаньян». Когда ему 30 лет, он говорит «Атос». К 40 годам он понимает, что Атос вообще мерзавец, запойный пьяница, если не сказать алкоголик, говорит «Арамис». К 50 годам он понимает, что Арамис вообще мерзавец полный, циник невероятный, он готов предать всех. Единственный положительный там герой – Портос. Да, вот Портос, который, ему ничего не надо, он не собирается становиться капитаном королевских мушкетеров, папой римским, да. Он любит выпить, любит поесть, любит домашнее тепло, но бросает все, как только кто-то из этих мерзавцев, значит, не свистнет и не позовет его работать на себя. И он тут же несется вперед. Классный друг. Ну, классный друг. Читаешь каждый раз по-разному, конечно. Если говорить о таких книгах, которым регулярно возвращаешься, ну, наверное, самая любимая книга, это, может быть, странно прозвучит, это книжечка Шарля де Кастера «Легенда о Тиле Улиншпигеле и Ламе Гудзаке». Это книга о свободе. Это книга о внутренней свободе, когда человек, несмотря ни на что, ни на какие чудовищные вещи, которые происходят вокруг, не теряет присутствие духа, он свободен говорить то, что он считает нужным, и делать то, что он считает нужным. И потом это очень хорошее отношение к людям. Там, знаете, есть одна показательная такая сцена, когда, если кто-то помнит, Тиля вызывает на поединок капитан Гёзов, которого он якобы оскорбил, и оставляет за Тилем выбор оружия. И Тиль приходит с метелкой. С метлой они начинают поединок, он валит этого капитана Гёза в лужу, крутится на этой метелке, потом поднимается, говорит, я тебя подбил, вставай. И видит, что тот умер от злости. И дальше там идет приблизительно такая фраза. Этиль сказал: «Спи спокойно, бедный злюка», и ушел, обуреваемый раскаянием. Понимаете, это совсем другое отношение к человеку, да? Классная книга. А вот она по-разному, с вашей точки зрения, читается? Да, конечно, конечно. Но надо сказать, что с Тилем Уильям Шпигелем я познакомился в детском саду еще. Меня повели посмотреть фильм с Жераром Филиппом, который он ставил. Это, по-моему, последний был его фильм. Потрясающий совершенно фильм. Нигде его не могу найти. Нашел только в интернете французский фильм без дубляжа, хотя он у нас был в прокате. И он на меня произвел колоссальное впечатление. А потом я прочитал Тиля. А потом я перечитывал Тиля. И каждый раз он читается по-разному. Там вычитываешь разные вещи. Вы, мне кажется, сейчас, Игорь Николаевич, сделали для себя очень полезную вещь и полезную для ваших друзей. Потому что вы подарили многим идею для подарка на один из дней рождения, возможно, следующий. И те, кто смотрит внимательно, теперь понимают, что да, если что, это идея. Вот. Ну, есть, конечно, и другие книги. Я очень люблю, скажем, «Вино из одуванчиков» перечитывать Рэя Брэдбери. Это потрясающая совершенно вещь. Это не фантастика. Хотя это фантастика, конечно. Это фантастика. Я люблю «Мастера и Маргариту». Я читал этот роман еще, когда он появился в журнале «Москва». На одну ночь дали. Я, значит, ночью все это дело... Значит, это я был там в 8 классе, прочитал. Потом мне подарили папку с купюрами, которые были сделаны во время редактуры, когда готовили к публикации. Ну, а потом уже у меня появилась книжка. А потом у меня еще одна книжка появилась. И вот недавно еще раз перечитал, даже не вспомнив о том, что там Булгакову вчера исполнилось 125 лет. Да, действительно, это вчерашняя дата. Ну что же, я хотел бы предложить вам перейти тогда, конечно, мы заслушались этим отступлением, но к нашему третьему лекционному фрагменту. У нас снова в меру поэтическое название «Люди прошлого», да, если я не ошибаюсь. Да. Прошу вас. «Люди прошлого» — это, конечно, очень интересная такая тема, потому что, знаете, в советское время очень часто можно было встретить фразу, причем это у лучших авторов, которые, в принципе, хорошо понимали, что они читают, что мышление у человека всегда было одним и тем же. И меня всегда эта фраза поражала, там, скажем, у Дмитрия Сергеевича Лихачева. Я не понимал, ну, как он не понимает, что все-таки по-разному люди мыслили. Потом, правда, появилась книжка потрясающая Арона Яковлевича Гуревича «Категория средневековой культуры». Беседуя с Ароном Яковлевичем, мы не сходились только в одном пункте. Я говорил, логика у них разная. Он говорил, да нет, логика у них та же самая. Я говорю, да нет, другая у них логика. Он говорит, не может быть другой логики. Я ему приводил пример, когда байка такая, ну, она может быть с разными, так сказать, валютами, но тем не менее. Значит, в Австралии двудолларовая монета меньше, чем однодолларовая. И мальчишки лет 14-15 решили поиздеваться над своим младшим товарищем. Мальчику лет 6 или 7 было, и предложили ему выбрать из горсти монет. Он выбрал, естественно, больше. И они потом часто показывали этот фокус, издевались над этим мальчиком. Какой-то дядя не отвел мальчика в сторону и не сказал: «Мальчик, ты понимаешь, ты прости, но маленькая монетка, она дороже, чем большая». На что мальчик посмотрел с сожалением на этого дядю и сказал: «Дяденька, а как вы думаете, сколько бы раз мне дали выбрать маленькую монетку?» Мальчик делал свой бизнес, понимаете? У дяди своя логика, у мальчика своя логика. Это нормально. Вот. Потом я понял, почему пишут о том, что мышление всегда было одним и тем же, хотя уже были работы там Леви-Брюля, Леви-Стросса, которые говорили, что другое мышление, немножко другое, совсем другое. Яков Соломонович Лурье, блестящий источниковед, прекрасный филолог, он сказал, если бы у них было другое мышление, мы не могли бы их понять. И вот это вот как раз и было то самое заблуждение, которое, в общем-то, ставило определенный тормоз, определенную стенку. Потому что мы всегда должны помнить, что мы разговариваем с людьми другими. У них другая лексика, у них другое представление о жизни, другие категории, другие ценностные установки. Они по-другому видят эту жизнь, они не видят того, что видим мы. Скажем, слова же меняются, да? У них многих цветов еще нет. Я имею в виду цвет такой, красный, желтый, синий, да? Кому синий отче пишут в 12 веке? Не пребывающему ли в вине, не назирающему ли, где пирови бывают? У кого синие глаза, не у того ли, кто пьян и смотрит, где бы еще выпить? То сразу возникает вопрос, что это они так увязали плотно, да, цвет глаз и склонность к злоупотреблению алкогольными напитками. Так и будем, значит, думать. Хорошо, что это псалтырь. Опять-таки цитата, да? И хорошо, что мы можем узнать, что это такое. Значит, в древнерусском языке синий – это вишнево-красный, красный – блестящий. Понятно, да? У кого красные блестящие глазки? Все ясно и понятно. Все ясно и понятно. Или там Олег перебывает свой щит, знаменуя победу. Слово «победа» имело 8 значений. Беда, неудача. Поражение. Восьмое значение – победа в нашем смысле слова. Какое значение использовалось? Вот ведь вопрос в чем. Это достаточно хитрый вопрос. Вопрос уже есть. Слово «победа» в числе прочих значений имело также два антагонизма. Не два, их было больше. Да, да, два противоположных значения, но потом я еще разыскал одно слово, которое меня вполне устроило, победница. Это в житии Бориса и Глеба в Успенском сборнике 13 века. Победница, защитница. Он знаменовал то, что берет город под свою защиту, и это совершенно точно соответствует тому, откуда взята эта цитата. Это пророчество Иезекииля о Тире, на которой вешали щиты и шлемы, воины из Лидии и Мидии, показывая тем самым, что берут город под свою защиту. Мы не совсем правильно можем понимать эти тексты, потому что, ну, слова меняются. У них своя судьба, у них своя история. Так что тут это дело есть. Вот. Я, кажется, не ответил на ваш вопрос. Нет, вы ответили на мой вопрос. Но не так. Но смотрите, хорошо, давайте я дозадам вопрос. Давайте. Любому туристу, приезжающему в Египет, говорят: слушайте, мы совершенно точно знаем вообще абсолютно все, потому что у нас есть Розетский камень, вот, где все прям вот дословный перевод, и мы после этого вообще, у нас никаких сомнений, и все прекрасно. Ну и Розетский камень, он действительно есть, там текст и так далее. А в ситуации, когда вот особенно вы вступаете, ну, с моей дилетантской точки зрения, ну, на совсем зыбкую почву того, о чем люди думали. Там, когда в институте мне преподавал Юрий Павлович Вяземский, он как в ответ на любое размышление о том, что там думал автор, он говорил: слушай, ты точно никогда не знаешь, о чем думал автор. Поэтому вот об этом точно не надо думать. Понятно. Думай о чем-нибудь другом. И в этой ситуации, окей, мы предполагаем, что здесь, наверное, псалмы, здесь, наверное, греческий аналог и так далее. Но если у нас нету, ну, вот этого розетского камня, да, который в основании всего, когда все равно мы базируем все на некоторых предположениях. Понятно. Понятно. Как что нам делать? Не быть как уверенным, быть? Что все это осядет? Ну, с Юрием Павловичем мы тоже беседовали на эту тему. Я должен вам сказать, что вот занимаюсь уже энное количество, даже не лет, а десятилетий своей специальностью, мне проще, наверное, понять, что и как они думали, чем как это было на самом деле. Потому что вообще всякий автор больше пишет о себе, чем о том, о чем он пишет. Это совершенно очевидно. Я вам приведу, наверное, такой пример. Ну, во-первых, бывают, конечно, точные повторы, точная цитата, которую можно отловить, точно установить. Иногда это бывает не так просто, потому что тексты менялись. Но все равно есть определенные техники, которые позволяют это сделать. Иногда прямых таких цитат нет. Но никто мне не докажет, что, скажем, рассказ о том, как Владимир Святославич построил первый храм в Киеве и в Васильеве, и этот храм, значит, когда освящался, как он устроил праздник, что это не повтор, буквальный повтор, хотя у меня текста исходного нет. Это рассказ о том, как Соломон строит храм Господень в Иерусалиме. Ладно, я знал, что вы это скажете. Да. Как ни смешно, но это действительно так, я многим филологам показывал. Текстологически я этого подтвердить не могу. Но всем очевидно, что это так. Есть другие примеры, когда, ну точно, совершенно, скажем, вот такая душещипательная история. Значит, Василий III, если помните, был у нас такой государь, великий князь, сын Ивана III. Он довольно долгий был брак Соломонии и Сабуровой, но брак был очень неудачный, потому что у них не было детей. Соломонию лечили, там по монастырям ездили, чего только не делали, но не было детей. И, как писал Сергей Михайлович Соловьев, детей не было, исчезала любовь мужа. И вот как-то, значит, Василий ехал с объезда своих земель, проезжал через лесочек, а тут, как на грех, весна, и смотрит, над гнездом вьются птички. Он расплакался, пустил такую скупую мужскую слезу и сказал, на кого я похож, на птиц небесных не похож, ибо у них есть детки, и на зверей лесных не похож, у них есть детки, на воды не похож, волны их утешают, рыбы веселят. Посмотрел на землю, сказал, и земле я не подобен. Земля каждый год рождает, а у меня детей нет. И после этого он обратился к своим боярам и говорит, что делать? Они говорят, неплодную смоковницу высекают. И Соломоня добровольно стрижется в монахини, отбиваясь, значит, крича, отказывается читать молитву. Постригли. Ну, понятно. Ну, доконало просто мужика. Вот увидел он этих птичек, это последняя была капля. Я бы с этим согласился, если бы я не знал другой рассказ. Тоже я его воспроизведу в общих чертах, но достаточно близко к тексту. Супружеская пара. Нет детей. Считается проклятием. Отлучили от церкви, выгнали из храма. Муж ушел в пустыню, жена пошла, надела одежды брачные, спустилась в сад, села под лавровым кустом и сказала... Тут смотрит, птички вьются, значит, над гнездом. Она расплакалась и говорит, Господи, на кого я похожа? На птиц небесных не похожа, у них есть детки. И на зверей земных не похожа, у них есть детки. Не похожа я и на воды, волны их утешают, рыбы веселят. Посмотрела на землю, сказала, на землю я не похожа, она каждый год дает свои плоды. Цитата абсолютно точная. Хотя я еще раз повторяю, у меня нет исходного текста, который я мог бы текстуально, вот по всем законам филологической текстологии, сравнить с летописным текстом. Другой вопрос, что там дальше было. У этой дамы потом есть продолжение всего этого. Был глаз, который сказал, будет у тебя ребенок, это будет непростой ребенок. Это была Анна, муж ее был Иоаким. Они родили Богородицу. Как вы думаете, в какое время писалась эта самая летопись? При сыне Василия Ивановича, Ивана Васильевича, IV. Скромный человек, конечно. Но это дает, кстати сказать, ключ к пониманию того, чем он потом занимается. Опричнина. И опричнина – это цитата, которая была воплощена в жизнь. Мы даже не представляем себе, сколько вокруг нас этих цитат. Причем это цитаты не обязательно вербальные, они могут быть и визуальные. Ну вот на Красной площади лобное место. Что это за штука такая? Зачем она нужна? А? Голгофа, конечно, конечно. Лобное место, крайнего места. Голгофа. Никуда и ходить не надо. Вот она у нас. Никаких проблем. Никаких проблем. Потом и святую святых будет строить. Да, Борис Годунов, да, пожалуйста. Да, скорее библейский слой накладывали на свою жизнь. Я даже думаю, что... Нет, они жили здесь и сейчас, но штука вся заключается в том, что сакральная история все время повторяется. Каждый год, но только что отпраздновали Пасху, да? Послушайте, о чем говорит священник, да, во время всеночной службы. Совершится ли сегодня это чудо? Воскреснет ли Христос? Отмечается не очередная годовщина воскресения товарища Иисуса, понимаете? А отмечается воскресение Христа, Спасителя, сегодня, но где-то там. Чуть-чуть в другом измерении. Вся история повторяется. И для этих авторов, для них существенные события. Не то, что мы считаем существенным. Экономические проблемы, политические проблемы. Для них существенно то, что повторяет священную историю. Это тогда позволяет понять, что происходит. Если это не совсем понятно, летопись поясняет это. Пожалуйста, вопрос у вас был. Ну, да, я понял. Но вы знаете, я бы не сказал, что это конъюнктура, подверстанная под священную историю. Просто они видят эту историю так. Мы с вами видим ее через понятия экономические, политические. Да? Мы все время пишем, какой характер имело это государство. Они не имели представления о том, что такое государство. Слово «государство» появляется в русском языке в XVI веке. Они не имели понятия, что такое счастье. Слова «счастье» не было. В XVI веке появляется, правда, два слова «участь» и «доля» с таким значением. Ну, у нас счастье всегда было очень мрачным, видимо. Но это понятно, да, о чем идет речь. Они видят так. В Западной Европе, в принципе, смотрели так же. Есть замечательная работа автора, которого давным-давно все забыли. Егоров, который написал двухтомную монографию о колонизации Мекленбурга. Блестящая совершенно работа, о которой действительно забыли. Она была опубликована в 2013 году, ну а потом пошли всякие события, которые, в общем-то, заставили это забыть. Он тоже пишет о том, что да, и там тоже такие же точно параллели. Точно такие же параллели с библейскими персонажами, характеристики, которые даются через библейские образы. Это нормальное мышление для христианина. Нормальное мышление. А есть нормальное? Вот чего не знаю, того не знаю. Я понимаю, да. История, она наполовину основывается на я не скажу, что наполовину на мусульманских, но то, что используется... Да, да. Только византийцы, только... Ну, не только. Не только. Есть источники и другие, есть болгарские источники. Не совсем. Извините, значит, когда Русь крестится, она крестится, крещение, конечно, принимает, у нас говорят, из Греции, но она принимает на славянском языке. Славянский язык был узаконен для богослужения специально для Болгарии, когда болгары добились своего патриарха, автокефалии болгарской церкви, да, патриарх у них появился, ведение службы на болгарском языке. А Византия платит в это время Болгарии дань. Ну, пустяки, конечно, правда... Хорошо, да. Правда, грекам пришлось... Давайте... Святослава, чтобы от этой... времени дискуссию. У вас, дорогие друзья, у всех будет возможность задать вопросы. Давайте просто мы чуть закончим, потому что ответы на какие-то вопросы, они, может быть, еще прозвучат до конца того, что мы запланировали. А после любые вопросы в любых количествах, которые санкционирует Игорь Николаевич. Я хотел, смотрите, вот заканчивая библейскую тему, хотел вернуть нас в русло вопросом, который может быть совсем несостоятельный, но я, тем не менее, позволю себе его озвучить. Мы, когда читаем, например, советскую литературу, ну вот про которую мы знаем, там, в том числе от родителей, дедушек и бабушек, мы же очень часто ее читаем как, ну вот здесь понятно в связи с вот таким решением съезда официально, а вот здесь, в этом абзаце, нам как бы автор подмигивает, и он как бы делает вид, что он имеет в виду вот это, а имеет в виду он на самом деле другое, потому что он думает не то, что ему нужно думать, и вот и так далее, и тому подобное. Нету ли у вас периодически опасений, что с текстами древними может быть то же самое? И когда автор пишет то, что ему полагается писать, или когда половину он пишет то, что полагается, а половину от себя, например? Есть, конечно. У меня с этого, собственно говоря, все и начиналось, потому что мне было интересно. У нас все время писали, что рукой летописца водили неотвлеченные представления об истине, мирские страсти и политические интересы. Это буквальная цитата из Алексея Александровича Шахматова. Она была доведена до логического конца, доведения до абсурда Михаилом Дмитриевичем Преселковым, который писал, что вообще летописец – это представитель княжеской канцелярии, он не останавливается перед насилием над народным преданием, переставляет события, изменяет даты и так далее, и так далее, и так далее. После еще делался вывод, который у нас уже не цитировали. Значит, «Повесть временных лет» – источник искусственный и малонадежный. Все. Но все после этого, и в том числе Преселков, брали «Повесть временных лет» и начинали писать историю Древней Руси. Меня интересовало, как это может быть, потому что вот образ летописца, он постоянно менялся, да? Сначала это, значит, образ, который, ну, в идеальном виде дает Пушкин в «Борисе Годунове». Если помните, там Гришка Отрепьев, когда он у Пимена в келье, он видит, как Пимен завершает свой труд. Еще одно последнее сказание, летопись «Окончена моя», закончен труд, завещанный от Бога, описывая немудрство и лукаво, все то, чему свидетель в жизни будешь, не ведая ни жалости, ни гнева. Я читал и думал, кошмар какой. Абсолютно аморальный тип. Понимаете, он не ведает ни жалости, ни гнева. Ну, давайте мы с вами попробуем написать историю, скажем, там, Великой Отечественной войны, не ведая ни жалости, ни гнева. Столько-то килограммов, столько-то тел, столько-то... Ну, это кошмар. Это кошмар. Абсолютно аморальный тип. Потом появляется вот этот политикан, который смотрит в рот князю. Я думал, неужели это так? Но потом я читаю, смотрю, как-то не совсем так получается. Потому что, скажем, Феодосий Печерский, у него довольно сложные были отношения с князьями. С кем-то хорошие, с кем-то не очень хорошие. Но вот когда, значит, его любимого князя Изяслава скинули братья, и Святослав сел на киевский престол, Святослав пригласил Феодосия к себе на обед. А Феодосий отказался ехать и называл Святослава всякими нехорошими словами, просил передать точно, какими именно словами он его называл. Но поскольку он, видимо, не надеялся, что точно передадут, он письмо ему написал. Письмо такое, что Святослав, значит, эту эпистолию прочитал, а Килев рыкнул, бросил на землю, ногами потоптал и сказал: «Сгною». Об этом рассказывает Феодосий. Феодосий говорит: «Ох, как здорово, а? Вот бы он меня в темницу посадил, а еще лучше бы до смерти замучил. Я бы тогда сразу английский чин принял и царствие небесное». Непоколебимая позиция. Понимаете, Святослав прекращает ему угрожать, Феодосий прекращает говорить гадости, Святослав сам приезжает к Феодосию в гости, Феодосий встречает его, они лобызаются, после чего Феодосий начинает ругать Святослава. Тот говорит: «Ну а теперь-то чего уже, все, помирились». Он говорит: «А у нас профессия такая, указывать вам на ваши грехи». Летописец, он берет на себя функцию духовника, он должен указать на грех. А от греха нельзя отказаться, понимаете? Об этом много раз писали, вплоть до протопопа Аввакума, о том, что во время страшного суда будет предъявлен списочек, где будет указано, какого числа, какого месяца, какого года, в какой праздник, в какой час был совершен какой грех. Если человек покаялся и больше в него не впадал, порядок это вычеркивалось. Если нет, в общий зачет идет наказание. Если этот духовник не указывает ему на грех, он этот грех берет на себя. Кому хочется на том свете вечно помучиться, тому никому. Так что они, даже если писали то, что надо было написать, обязательно себе, так сказать, оставляли там маленькое окошечко, в котором писали: на самом деле было так-то, так-то и так-то. Я убежден в этом. Вопрос в том, как это найти. Красиво. Игорь Николаевич, я хочу предложить вам дальше, ну, после всего того, что у нас было, как бы непротиворечиво звучала эта фраза, забавную, ну, можно даже сказать, игру. Это особенно, мне кажется, интересно с дисциплинами, в которых не вручается Нобелевская премия. Я, собственно, простите, забыл сказать. Мы просим всегда всех ученых вручать своеобразную Нобелевскую премию. Я, конечно, понимаю, что вам, как человеку дотошному, сложнее всего представить, что в ваших руках миллион. Вы как раз развенчиваете... Ну, смотря чего. Развенчиваете подобные придумки. Но, тем не менее, по истории действительно Нобелевская премия не вручается. На вас не давлеет авторитет тех, кто был до вас. Поэтому особенно интересно, кому, за что и почему вы вручили. Самое главное, это. Я не буду платить да. своего кармана. Это точно. Ну, вопрос на засыпку, конечно. Нет, был, по-моему, один случай, когда историку вручили Нобелевскую премию, но как литератору. Если бы у меня была такая возможность, я бы, наверное, составил список такой из четырех имен. Два наших соотечественника, два иностранца, два давно ушедших человека и два наших современника. Из иностранцев, наверное, это был бы Марк Блок, который очень серьезно изменил историческую науку. Просто своими работами он показал, что как можно работать с источником, задавая ему необычные вопросы, рассматривая необычные какие-то аспекты, вдруг получать совершенно другую историю. Замечательный французский историк, который погиб в застенках гестапо во время войны, он еще и в сопротивлении был. Потрясающий совершенно человек. И работа у него потрясающая. Второй – это недавно ушедший от нас Умберто Эко. Блестящий историк культуры и прекрасный литератор. Понимаете, то, что он написал «Имя Розы», там «Маятник Фуко», это уже так памятник при жизни. Потому что это классно написанный, очень корректно написанный с точки зрения профессиональной работы. Если говорить о наших авторов, это, наверное, Алексей Александрович Шахматов, который перевернул просто и сделал колоссальный шаг вперед в области источниковедения, хотя он филолог, но всю жизнь мечтал стать историком. И историки, и филологи его признают одинаково. Потрясающий человек. А из наших современников, наверное, Валентин Лаврентьевич Янин. человек фантастический совершенно, потому что он делает, и как он добывает информацию из источников. Он буквально воду из камня выжимает. Это потрясающая вещь. Он много уже десятилетий руководит новгородской экспедицией, и его работы очень интересно читать. Очень интересно читать даже человек, который, ну, скажем так, не профессиональному историку, но на невероятно высоком профессиональном уровне. То, что он сделал, это колоссальный вклад в развитие. Объясните, пожалуйста, вот снова для тех, кто там не сильно далеко ушел от школьного курса. Ну вот, когда рассказывают о Новгороде, в общем, есть ощущение, что, ну вот, там периодически находят какие-то новые берестяные... Ежегодно. Да, грамоты, ежегодно, которые что-то где-то там раскрывают, какие-то детали. Ну, у нас есть вот, собственно, вот эти монументальные вещи, вот эти, и мы, значит, все знаем про это, про это, про это. Ну, может быть, какие-то детали, какие-то сцены живой истории для нас открываются. Для историков, насколько я понимаю, это не совсем так. Не совсем так, тем более, что, скажем, Валентин Лаврентьевич, он восстанавливает и биографии каких-то людей. Причем иногда на совершенно фантастической основе, скажем, был такой Анцифор Лукинич, посадник, там посадничья семья была, и известно, у него три сына. Иван Анциферович, я боюсь соврать, там у кого-то была ложка с надписью прямо на этой усадьбе. Один упоминается Матфей Лукинич в новгородской первой летописи, а третий в какой-то берестяной грамоте Иван Лукинич. И Янин говорит, значит, у него было четыре сына. Я даже знаю, как зовут этого сына. Класс. Марк? Да. Четыре евангелиста. Логично, абсолютно логично. Блестящее предположение, блестящая догадка. Или он, скажем, раскапывает Елисея Гречина, усадьбу, и там находит, тот был художником, и потом он связывает это с росписью храма Покрова на Нередице. Невероятная совершенно вещь, невероятная вещь. Или он берет бросовый материал, буллы, это привесные печати, которые привешивались к документам. Там не подпись ставилась, а печати привешивались. Ну, новгородский архив в свое время смыло Волхов, и Волхов каждый год выбрасывает десятки этих печатей на берег. Бросовый материал, там два изображения, какие-то святые, и все. И все. Документов нет. Янин берет эти печати, он их классифицирует по типам, он сравнивает с печатями, которые сохранились на сохранившихся новгородских документах, и приходит к выводу. На этих печатях имя и отчество владельца печати. Два патрональных святых. Его и отца. На аверсе его имя, на лицевой стороне, на реверсе имя его отца. По типу печати он понимает, что это княжеские печати, это епископские печати или архиепископские печати, это печати посадников и так далее. И вдруг он находит печати другого типа, и он точно знает, это печати архимандрита новгородского. Новгородский архимандрит в письменных источниках не упоминается. Но Янин восстанавливает, какие вопросы были в компетенции, значит, архимандрита, потому что ему известны документы, в которых там оговаривались какие-то вопросы. Он восстанавливает ту сторону государственной жизни Новгорода, которая вообще никак не проявляется в письменных документах практически. Да? Это фантастика. Это фантастика. Он делает такие вещи. Ну, я не буду перечислять всего, потому что много-много-много. Ну, звучит действительно как абсолютная фантастика. Игорь Николаевич, я попрошу вас сделать теперь, ну, уж самую последнюю вещь. После Нобелевской премии, когда миллион был в руках, что размениваться дальше по мелочам. Я попрошу вас дать несколько советов. Здесь, чтобы не было ощущения, что мы с вами управляем электронным табло, ну, да, и как-то материализуем свои мысли. Это к чуть-чуть другому представлению в ProScience театре. Несколько буквально советов, после которых мы бы перешли к вопросам из зала, дабы оставить на них время. Есть ощущение, что вопросов будет много. Поэтому сначала советы, да. Советы о книгах. Да. Что бы я порекомендовал почитать? Ну, я бы взял так вот четыре книжечки. Но поскольку зашел разговор о Валентине Лавренче Янине, наверное, одна из лучших книг «Я послал тебе бересту». Она издавалась два раза. Книжка очень хорошо читается. Это книжка о человеке Древней Руси. Здорово написанная и на потрясающем научном уровне. Это хорошее, достойное, вполне такое популярное чтение. Если взять еще кого-то из авторов, вы знаете, вот один есть забытый у нас автор, Роман Тимофеевич Пересветов. Я в свое время в детстве прочитал эту книжку, и потом читал уже взрослым человеком. Я был поражен, насколько интересно, это детектив просто, «По следам находок и утрат». Блестящая книжка, блестящая книжка. О разных периодах русской истории. Там и о библиотеке Ивана Грозного, значит, какие там были догадки. И о тайной переписке Алексея Михайловича. Там есть письма, которые до сих пор еще не расшифровали. Какие-то донесения. О чем там только нет. Невероятно интересно написано. Она вызывает интерес к истории. Это здорово. Ну, Умберто Эко, «Имя Розы» я уже упоминал. Это... прекрасная книжка, которая позволяет даже разобраться в некоторых нюансах, скажем, еретических движений, что невероятно сложно сделать, поверьте мне, даже профессионалу. Я уж не говорю обо всем остальном, потому что это очень интересно написано, это всегда загадка, это прекрасные образы, причем абсолютно точные, которые нам подсказывают, как вообще они жили. Я часто привожу этот пример, когда Вильгельм Баскервильский вместе с Атценом попадает в библиотеку, которую они все время там пытались, да, монастырскую. Вильгельм открывает книгу и говорит: «О, это Аристотель, а это Фома Аквинский». Обложек нет, названий нет. Он эти тексты помнит наизусть. Они помнили наизусть огромное количество текстов. То, о чем нас очень часто забывают. Скажем, Никита Затворник в Печерском монастыре в XI веке знал наизусть Пятикнижие Моисеева, 8 больших пророков, малых пророков знал по чину. Сколько вы книжек помните наизусть? А у нас другая культура. А у нас печатная книга? Не надо. Эти книжки мы можем... А сейчас в интернет вообще залезть, и все, что угодно можно найти. Вот. И еще одна книжка, маленькая книжечка, но невероятно интересная. Это Карла Гинзбурга «Сыр и черви». Прекрасная книжка. Ну и сам Карл Гинзбург очень интересный человек, так же, как и Умберто Эко. Мне просто посчастливилось как-то частную беседу с ним иметь. Это прекрасный собеседник, помимо всего прочего. Но это классный специалист, который вообще создал целое направление микроистории. Это хорошее чтение и очень интересное, как какой-то там мельник Миноккио, поначитавшись всяких книжек, выстроил свои представления о том, как устроен мир, и так задолбал этим всех своих посетителей, что они донесли на него в инквизицию. Его судили, признали, что он сумасшедший, сожгли, значит, книжки, которые у него были. И он должен был молчать, но мысли-то куда девать? Через несколько лет он опять начинает всем рассказывать. И так всех достает, что в конце концов и его сожгли. Но это невероятно интересно, как он представляет себе этот мир. Понимаете? Прекрасная книжка. Я бы почитал ее. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Да, можно поаплодировать. Не стесняйтесь, не отказывайте себе в этом удовольствии. Сейчас у вас есть возможность задать вопросы. Смело сигнализируйте поднятой вверх рукой. Да, давайте сразу вот сюда микрофон. Вы, если, кстати, задумываетесь только о вопросе, лучше руку на всякий случай поднять заранее. Мы вас заметим, поймем, куда дальше. Работает. Спасибо большое за замечательную лекцию. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот эти вот исторические летописные источники, которые на поверку оказываются какой-то компиляцией других текстов, какими-то скрытыми цитатами, вот их авторы, летописцы, они, получается, не ставили перед собой задачи донести до потомков какие-то конкретные исторические события, как вот бытует мнение среди обывателей, а, по сути, представляют собой, наверное, какие-то художественные произведения. Какую задачу перед собой, получается, видели летописцы? И для кого они писали? Понял. Это первый вопрос. И второй вопрос сразу задам. Вот вы сегодня очень много говорили о том, что мифы удалось вам развенчать. Нет, что? О каких-то, ну, о каких-то таких событиях исторических, что оказывается на самом деле только такие скрытые аллюзии, цитаты. А в вашей работе удалось выяснить какую-то живую историю? То есть не развенчать миф о каких-то конкретных событиях, а найти живую историю? Вот такие у меня вопросы. Спасибо. Спасибо. Так, ну, первый вопрос. О чем писали летописцы, какую цель они перед собой ставили и для кого? Да, я с вами полностью согласен. У меня тоже такое впечатление, что их не столько волновало рассказать нам, как это было на самом деле. Тем более, что, понимаете, ведь у летописца немножко другая перспектива. У нас все время там Александр Невский совершает исторический выбор. Какой исторический выбор? Потому что вот-вот должен был быть конец света. Понимаете, не до исторического выбора. Летописец тоже не ставит перед собой такую задачу рассказать нам, как это было на самом деле. Он рассказывает своим читателям о смысле того, что происходило. Он отбирает существенные события для себя, объясняет их смысл. Так же, вот, как, скажем, там, сказание Мамаевом побоище. Это о смысле этого сражения. Там есть масса всяких деталей, которые позволяют нам представить себе, какое значение тому придавалось. Потрясающее совершенно. Так что для кого он писал? Ну, во-первых, для тех людей, которые достаточно начитаны и которые ловят эти самые цитаты. Кстати сказать, если мы почитаем с вами переписку Ивана Грозного с Андреем Михайловичем Курбским, они все время тоже разговаривают цитатами и очень хорошо друг друга понимают при этом. Они помнят колоссальное количество текстов. Ну и кроме того, скажем, летопись, у меня такое впечатление, что они писали еще одному читателю, который точно понимал, о чем идет речь. Это недаром летописи у нас появляются приблизительно в то же время, когда появляются книги Страшного суда, скажем, в Западной Европе. Это своеобразный отчет на Страшный суд о проделанной работе, о том, кто в чем покаялся, кто в чем не покаялся, какие за кем водятся грешки. Да, пожалуйста. Да, виноват. Второй вопрос. Реальная история. Да, можно установить реальную историю вполне конкретно. Мы вот с моими слушателями, со студентами занимаемся такими научными историческими реконструкциями, собирая вместе информацию из разных источников. Ну вот здесь присутствуют мои слушатели, не дадут соврать, скажем, там, Ледовое побоище, да? Есть 5 источников, которые об этом рассказывают. Когда мы сопоставляем информацию их, мы понимаем, как это происходило и что именно происходило. Оценки – это вопрос второй. Цитаты мы отбросили. Мы берем только верифицируемую информацию. Это невероятно интересно, потому что тоже разрушает, в общем-то, общепринятые точки зрения. Нехорошо. Да, пожалуйста. А в какой момент перестали ждать Страшный суд во время своей жизни? Вы знаете, не перестали, потому что, если вы помните, в 2000 году ждали компьютерного Страшного суда, что там сейчас все загнется. Сейчас у меня тоже такое впечатление, что ожидают. Правда, не знают еще, когда там, что и как, но ожидают. Периодически вычисляли точные даты. И эти точные даты, я вам скажу, если вот по датам, которые просчитывали, за исключением 2000 года, ну, общеизвестно 7000 год, да, когда 7 дней творения, 7 дней истории, а потом все. И ничего не получилось. Но потом появляется, скажем, до этого была еще одна дата, это 1037 год. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, как она рассчитывалась, но есть просто источник, который дает этот расчет. Потом ждали в 7007 году, в 7070 году, в 7077 году. То есть там должны были быть семерки. Опять не дождались. Потом ждали в 1666. Угадайте, почему. Вот. Но потом периодически на какое-то время это затихло. На какое-то время. Но потом опять ждали. Правда, это уже приобрело несколько иные формы. Понимаете, появлялось и тысячелетнее царство, и не только у нас. Если вы помните, появлялся и спаситель. Ну, правда, у нас был коллективный спаситель, рабочий класс. Вот. Но у нас есть и мощи свои, у нас есть и священное писание, у нас есть и соборная площадь, на которой построили специально для соборов большое здание, дворец съездов. То есть это квази-религиозные структуры. Третий Рейх – та же самая компания, между прочим. Это настолько плотно сидело в голове, что вот идея Нового Иерусалима, Третьего Рима, ну, наверное, те, кто занимается историей, скажем, там, 20 века, начала 20 века, хорошо знают, откуда появились буденовки. Да, это была форма, которая была сшита по эскизам Виктора Васнецова для парада Победы, который должен проходить в Константинополе. Это мы любили. Нет, не получилось, правда. Да, пожалуйста. Такой вопрос. Опять возвращаясь к летописцам и к читателям. Когда летописцы писали свои летописи, они, в общем-то, понимали, кто будет читать, и что он должен понять намеки, цитаты и прочее. Вот когда произошел разрыв, когда люди перестали понимать эти намеки и цитаты? Вы знаете, я так думаю, что перестали понимать окончательно где-то в 18 веке. Там вообще произошла очень хитрая такая штука. Произошло два больших, как мне представляется, меня могут филологи поправить, но у меня такое впечатление, что произошло два больших скачка в развитии языка. Первый скачок был связан с Ломоносовым, но он, так сказать, просто подвел итог, да, создав язык. До этого языка не было. Была речь, живая речь, письменная, разговорная речь. Он занимается языком, начинает структурировать все это, да, потому что язык мы начинаем изучать только в школе. А так до этого мы просто занимаемся речью. А второй скачок – это уже Пушкин. Знаете, есть, я боюсь соврать, кто из друзей Пушкина написал, что когда Пушкин прочитал, он читал Бориса Годунова, все были потрясены, потому что не могли понять. Они не могли понять, на каком языке это написано. Если мы сравним, скажем, там Державина и Пушкина, да, разный совершенно язык. Но в это время уже прекращают понимать вот эти вот тексты, хотя сами пишут приблизительно так же. Там тоже есть вот такие вот цитатки, но уже, может быть, в меньшей степени это на библейские тексты, хотя и библейские тексты тоже упоминаются. Дело, я прошу прощения, дело доходит до смешного, когда есть цитаты, которые мы не улавливаем. Даже в фильмах советских, ну, Чапаев, да? Александр Македонский тоже был великий полководец. Но зачем же табуретки ломать? Привет товарищу Чехову, который позаимствовал товарища Гоголя. Да? И попадает это все в сценарий Чапаева. Другой пример. «Бриллиантовая рука». Помните, там есть замечательная сцена, когда эти два мерзавца, значит, готовят план боевых действий у, значит, этого кафе «Лакучая Ива», да, с туалетами типа сортир «Меежо». Что делает в это время персонаж, которого играет Папанов? Он поет. Что он поет? «Летят утки». И вдруг Миронов, не открывая рта, значит, допевает «И два гуся». Помните, да? Откуда это? Перед последним сражением Василий Иванович сидит на полу и чертит карту предстоящего сражения. Что он делает? Он поет. Что он поет? «Черный ворон, что ты вьешься над моей головой». Петька вступает и допевает: «Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой». Они пародируют Чапаева. Хорошо, этого не заметили в лето. Но это постоянно присутствует. Ну, разные тексты просто цитируем. Спасибо. Прошу вас. Игорь Николаевич, несколько неожиданный, может быть, вопрос. Я, прежде чем его задать, я представлюсь. Щербаков Олег Николаевич, я профессиональный адвокат. И в то же самое время журналист. Почему вот я здесь оказался, да? Как бы два в одном. Значит, мне очень часто приходится бороться со следователями, которые занимаются так называемым объективным мнением. То есть по действиям моих подзащитных они считают, что как он думал, что он, какие его мысли были, понимаете? Я очень часто замечаю, что современные политики занимаются таким же точно объективным вменением и касательно исторических персонажей. И вот есть ли такие адвокаты среди историков, как я, вот, ну, в реальной жизни? Вот сейчас я понял, защищаю, да, реальных людей. Я понял, спасибо. Вы знаете, есть защищающие, так сказать, но не столько даже конкретных персонажей, сколько ну, конкретную историю. Дело в том, что политики-то, они занимаются никакой иной вещью. Они занимаются манипулированием общественным сознанием при помощи образов и символов. И используют их, как хотят. Правда, потом начинают обвинять историков в том, что они фальсифицируют историю, потому что это не соответствует вот тем самым образом, с помощью которых они манипулировать пытаются. Есть достаточное количество и профессиональных историков, академических, и достаточно большое количество учителей, которые занимаются тем, что объясняют ребятам, что было, как было и так далее. То есть это достаточно сложное занятие, потому что даже себя иногда трудно переубедить бывает. У нас штампы эти забиваются очень здорово, так, на уровне подсознания. Но есть и довольно много, и довольно много. Одна из таких команд – это вот недавно мы создали такое вольное историческое общество в качестве такой экспертной группы, сообщества профессиональных историков, филологов, которые занимаются и разоблачением фальсификации, и экспертными оценками того, что выходит. Есть. Есть и книжки издаются такие. Скажем, «Антимединский». Здоровый том. Очень интересное чтение. О том, как одни глупости замещаются другими глупостями во втором издании книжки. Спасибо огромное. Да, давай. А, прошу вас. Вы говорили, что «Повесть временных лет» — это повесть последних лет, если переводить с прошлого языка на нынешний. В каком смысле последние? То есть последние как крайние на данный момент или все прям вообще во вторник конец света? Понял. И не вопрос, конечно, а замечание, но меня очень просили... Я не знаю, а это можно будет в конце потом мне при людях сказать? Да почему? И сейчас можно сказать. А, ну ладно. Петухов Владимир Викторович передавал вам глубокий поклон. Спасибо большое. Да. Спасибо. Значит, прям напугали словами, что не при всех. Как-то нет, ну... Все так... Нет, ну нормально. Я бы сказал так, никто не может точно перевести название «Повести временных лет», потому что оно звучит очень странно, и филологи бьются и никак. Они говорят, все повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве начал первые княжества, откуда русская земля стала есть. Это первые три строчки в лаврентьевском списке, потому что в Ипатьевском, Хлебниковском там другие немножко тексты. Они говорят, это повесть прошедших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве начал первым княжеством, откуда русская земля стала. Я говорю, ребята, а... Какая разница между откуда пошла и откуда стала? Они говорят, это для усиления. Я говорю, для усиления чего? Он говорит, ну, понимаешь, для усиления. У меня такое впечатление, что там неправильно разбито, во-первых, это достаточно сложная такая процедура, разбивка текста на слова, потому что до XIV века текст не разбивался на слова. И понятно почему, не для экономии дорогого пергамена, потому что все люди говорят, не разбивая на слова, вы меня прекрасно понимаете, хотя я не ставлю никаких точек запятых, вопросительных знаков и так далее, вы меня хорошо понимаете, потому что все это разбиваете, все это понимаете, а я не останавливаюсь. Да? Они так и писали. Вот. Я бы разбил немножко по-другому и по-другому поставил знаки препинания. Все повести, то есть до известия временных лет, то есть последних времен, откуда есть пошла русская земля, то есть от начала русской земли. Точка. Кто в Киеве начал первые княжить, откуда русская земля стала есть, все начнем повесть сию. Все. Все стало на свои места, фраза становится более-менее ясной. Вот, так что это от начала русской земли и до знамени последних времен, так скажем. То есть последних времен, как конца истории человечества. Они все время ждут, что вот-вот наступит. Когда проскакивают дату, ну, скажем, там, 1037 год, тут же начинаются разговоры, люди старшего поколения меня поймут. В 61 году была принята третья программа КПСС. Там черным по белому было написано, к 70-му году будет построен коммунизм в основном, а к 80-му окончательно. В 80-м году спросили, ребята, а где коммунизм? Они говорят, ой, вы знаете, в программных документах нельзя ставить точные даты, но цели определены верно. Тут тоже говорили, нет, ну нельзя, эта дата неизвестна ни ангелам, ни людям, это только во власти Бога Отца. Вообще их рассчитывать нельзя, будем ждать знамений. Вот это вот точно совершенно. Спасибо, да, прошу вас. Скажите, пожалуйста, Никита привел упрек естественника в том, что у вас эксперимента нет. Вот можно ли считать ваше моделирование с помощью студентов тем самым недостающим экспериментом? В общем, спасибо большое. Я слушаю второй раз. После прошлого вы как-то даже мне показали восприятие источников абсолютно всех, не только исторических. Спасибо. Спасибо. Да, можно сказать, что это такая экспериментальная база, потому что мы можем проверить это. Понимаете, я в своей работе, мне самому это было интересно, найти какие-то точки опоры. Если со мной не согласны, пусть мне скажут, где я ошибся, и предложат другой вариант объяснения этих фактов. Тогда я вообще слово «факт» стараюсь не употреблять, но понятно, о чем идет речь. Да? Да, я думаю, что это эксперимент. Я думаю, что это эксперимент, и мы проверяем это. И когда я ищу цитаты, я тоже ищу какие-то цитаты, которые подтвердили бы то, что я нашел. Ну вот, скажем, нашел мой замечательный совершенно ученик. Ну, это прекрасный историк. Сейчас он издает свой журнал «История». Может быть, вы видели, Владимир Николаевич Рудаков. Он, скажем, вот этот восьмой час, когда потягнул дух южный, он нашел, что это цитата, и объяснил ее очень хорошо. Дело в том, что это 8 сентября 6888 года, восьмой час, день Рождества Пресвятой Богородицы, в восьмом часу читается как раз вот этот самый текст о духе южном Христе, который помогает христианам. Но он мне объяснил другую, скажем, вещь, которая подтверждает эту точку зрения, в принципе. По сказаниям Маевом побоище битва идет с 6 по 9 час. У нас пытаются просчитать, когда, от какого момента считали часы и так далее. Почитайте Библию, а точнее сказать, Евангелие, да, от Марка, от Матфея. С 6 по 9 час идет распятие Христа. В 8 часу наступает перелом. Это подтверждает то, что пишет Рудаков. Это подтверждает то, что мы находим, скажем, в текстах. Да, да, это эксперимент. Это эксперимент. И я вот могу, скажем, высказать, знаете, у Поппера есть замечательное такое положение о том, что научное высказывание, оно в той степени научно, в которой его можно фальсифицировать, да, опровергнуть. Потому что подтверждение ничего не стоит. Я могу найти тысячи аргументов подтверждения своей точки зрения. Но вот если я прав... Ну, не знаю, может быть, кто-нибудь когда-нибудь и найдет. Вот описание Святослава о том, как он там спал на потнике, да, седло подкладывал под голову. Я уверен, что это цитата. И я даже могу сказать, что эта цитата связана либо с Александром Македонским, либо с Киром, персидским царем, потому что с ним сопоставляется Святослав. Не видел я такого текста, но такое предположение высказать могу. Красиво. Да, прошу вас, ну, давайте вот, да, предпоследний вопрос, и я потом прошу на вас будет... Я прошу прощения, что долго, конечно, говорю. Извините. У меня такой вопрос, может быть, я уведу в сторону, извините. Вот эта проблема, вообще она транслируется в наши времена, работа с первоисточниками, вот проблема фиксации достоверной истории сегодня, она существует, обсуждается ли она среди историков? Да, конечно. Вот судя по тому, что мы сейчас имеем, конечно, в исторической науке, и как она решается, как можно верифицировать вот эти истории? Ну, во-первых, да, спасибо. Во-первых, публикуются документы, хотя это вызывает иногда негативную реакцию, как вы помните, да? Но документы публикуются, они становятся общим достоянием. Несмотря на то, что у нас с архивами, конечно, сейчас сложно, рассекреченные архивы опять засекретили в значительной степени. И, в общем-то, добиваются историки того, чтобы значительную часть все-таки архивов открыли и сделали их общедоступными. Если нет, публикуют эти документы. Да, занимаются публикацией этих источников. Это тоже великое дело. Понимаете, сейчас, скажем, вышел целый ряд работ, в которых опубликованы очень любопытные вещи, связанные, скажем, с Великой Отечественной войной. Например, есть сборник, который называется «Свершилось, пришли немцы», о идейном коллаборационизме в Советском Союзе. Очень интересно, понимаете? Есть и работы есть, и обобщающие работы есть, и пытаются разобраться в каких-то деталях. Ну, правда, с Древней Руси это может быть не так очевидно, хотя там свои есть всякие заморочки, игры, приятия, неприятия. Скажем, недавно вышла потрясающая книжка киевского коллеги Алексея Петровича Толочки «Очерки начальной Руси». Я у него был оппонентом на защите докторской диссертации, но это невероятно интересная книжка. Она может быть, ее можно там опровергать в каких-то вещах, но это попытка разобраться в том, как это было на самом деле. Очень серьезная попытка, очень серьезная. Дай Бог ему здоровья. Да, я единственное добавлю, вот как раз и по поводу «Свершилось», и по поводу истории Великой Отечественной войны. Возможно ли достоверная история Великой Отечественной войны? Это тема одного из прошлых представлений в ProScience-театре. Есть все в архиве на сайте polit.ru. Для тех, кому интересно, ознакомьтесь. Действительно, также у нас был очень содержательный разговор. И давайте последний вопрос. На вас большая ответственность. Да. Осознайте, пожалуйста, это. Родился еще один вопрос. Тоже в связи с документированием истории. Если уж мы как решили, что летописи – это все-таки больше художественное, а не фиксирование фактов, в какой момент возникает задача действительно задокументировать историю, передать потомкам конкретные факты? Понятно. Ну, вы знаете, не столько историю, сколько какие-то детали. Я думаю, что это было связано, это конец 15 века, начало 16 века, когда начинают четко фиксировать должностные назначения. Местничество. Надо было точно знать, кто какую должность занимал, в каком году, чтобы можно было просчитать по генеалогической линии, да, какое место от этого человека занимает человек, чтобы определить ему назначение. Это, конечно, был первый очень серьезный шаг. Потому что все остальное – это в значительной степени рассказ о том, не что происходило, а что бы это значило. В Европе, ну, там нотариальные акты были, они появляются раньше. Они появляются раньше, там несколько другие причины, так сказать, были. Но тоже стараются фиксировать. Интерес к прошлому тоже есть.